Глава 14. Святые миряне и их жены. Святые князья и юродивые почти исчерпывают мирянский чин святости на Руси. Они воплощают два противоположные начала в мирянском служении миру — несение социального долга в самом высоком и почетном из мирских призваний и самое радикальное отвержение мира, совместимое с пребыванием в миру. В канонизации мирян церковь избирает крайние полюсы праведности, позволяя этим заключать об отличном от других церковных чинов репрезентативном характере мирянских канонизаций. Немногие имена святых мирян, остающиеся вне обоих списков, рельефно оттеняют некоторые черты русской народной религиозности. Симеон Верхотурский, год кончины 1642, родом из дворян, оставил в смутное время свою родину и пришел в Верхотурье, сибирский городок будущей Пермской губернии. Он поселился в 50 верстах от города, в селе Меркушинском, вел странническую жизнь, зарабатывая себе хлеб шитьем шуб с нашивками и рыбной ловлей. Впоследствии старики вспоминали, что он при бедности своей старался кормить других и обращать в христианство язычников Вагуличей. Через 50 лет после его кончины чудеса у могилы послужили основанием для местной канонизации. Святой Симеон не может считаться пустынным жителем, хотя вероятно, что любовь к тишине и уединению привели его в сибирскую глушь. Основное содержание его подвига — социальное опрощение. Дворянин, добровольно ведущий крестьянскую жизнь, напоминает смоленского князя Андрея, ставшего пономарем в Переславле, отчасти московского боярина или князя, юродствовавшего в Клопском монастыре. Так подвязались многие неканонизованные праведники XVIII и XIX веков. Таков смысл жизни и великолепной легенды старца Федора Кузьмича. Артемий Веркольский, год кончины 1545, крестьянский мальчик, Архангельская губерния, убитый молнией в 12-летнем возрасте. Житие его, написанное в 20-х годах XVII века, помнит только, что с 5 лет Артемий «начат лишатися детского обычая и возненавидел игры детские». Эта стереотипная в русских житиях черта в данном случае получает свое полное значение. Мальчик уже участвует в сельских работах, и это его земное дело дает для автора жития повод к рассуждению о святости земледельческого труда в сравнении с ветхозаветными праведниками. Гроза, которая застала отрока в поле за бараньбой, изображается с такой стихийной мощью, что за ней, как в житиях юродивых, чувствуется явление силы Божией. «Блаженный ужасеся, и от того великого ужаса и грому испустил дух». Смерть от грозы, напрасная смерть, без покаяния, допускает различные религиозные толкования. Житие приводит слова Писания. «Аще гнев Божий или молнии и гром поразят человека, и аз сам сужду рабу моему». Веркольские жители похоронили Артемия в лесу, не на кладбище, очевидно, под влиянием этих религиозных сомнений. Но через 35 лет в следующем поколении суд Божий решает в пользу святости Артемия. Над его могилой видят свет, переносят тело в церковь, и здесь совершаются чудеса. Теперь уже Артемий является как чистая жертва, угодная Богу, приближаясь к чину святых страстотерпцев. Смысл подвига страстотерпцев нам уяснили Борис и Глеб, первые русские святые. Мы видели других страстотерпцев-князей. С особенным религиозным благоговением русское благочестие относится к младенцам, погибшим насильственной смертью. Здесь жертвенное заклание соединяется с младенческой чистотой. Отсюда канонизация убиенного царевича Дмитрия и отрока Гавриила Слуцкого, год кончины 1690, в котором видели жертву ритуального убийства. В Менюжском монастыре, в 40 верстах от Новгорода, чтутся мощи младенцев Иакова и Иоанна, скончавшихся при Грозном. По новгородским преданиям и месяцесловам, пятилетний Иоанн во время игры убил нечаянно брата, а сам, испугавшись, спрятался в печь, где задохся от дыма. Еще более случаев неканонизованного народного почитания страстотерпцев. В Угличе, недовольствуясь святым царевичем, народ чтил младенца Иоанна Чеполосова, год кончины 1663, 7 лет от роду убитого работником отца, углицкого посадского человека. Всем известен народный культ в Петербурге, создавшийся вокруг гробницы убитого императора Павла. Последние примеры — суть незаконные ветви на древе страстотерпцев. Но народное почитание Василия Мангазейского было одно время оцерковлено. Сын ярославского купца, Василий служил приказчиком в сибирском городе Мангассо, ныне несуществующем. Хозяин, заподозрив его в краже, истязал его, пытал в воеводской избе и, наконец, убил, ударив ключом в висок. Боясь ответственности, тело несчастного зарыли без погребения, 1602 год. Но через 50 лет над этим местом стали совершаться знамения. В 17 веке над могилой построили часовню, потом перенесли тело в Туруханский монастырь, где оно в золоченой раке было выставлено для поклонения. В 1803 году, во время эпидемии в Туруханске, для успокоения волновавшегося народа было разрешено поставить образ Василия и поднять надгробие, перед этим удаленное из церкви, для совершения молений. Так как митрополит Амвросий, давая разрешение на молебны для успокоения народного движения, в то же время характеризует его как суеверие, то назвать это разрешение культа канонизации невозможно. Василий остался почитаемым усопшим. К числу страстотерпцев никак не могут быть отнесены братья Алфановы Никита, Кирилл, Никифор, Климент и Исаки, мощи которых покоятся под спудом в новгородском Антоньевом монастыре. Это может быть самый загадочный случай в русской геологии, канонизация целой семьи, о которой не сохранилось никаких сведений. Неизвестно даже время их жизни. Предание считает их посадниками новгородскими и строителями Соколиецкого монастыря, откуда их мощи были перенесены после пожара 1775 года. Вероятно, братья почитались в своем монастыре как благочестивые ктиторы, создатели. Но культ их имеет не народный характер, а местно-церковный. При большом числе святых мирян на Руси удивляет отсутствие канонизации священников из белого духовенства. Известны два имени святых иереев – Максима Тотемского, год кончины 1650, и Симеона Малопенестского, год кончины 1585. Но первый был юродивым и к тому же не канонизован, а второй принял схиму перед смертью и, следовательно, вошел в святцы в чине преподобных. В объяснении отсутствия святых священников в русской церкви можно указать на низкий уровень белого духовенства в Древней Руси и малое уважение к нему. Исторические памятники касаются этого сословия лишь для того, чтобы указать на какие-либо его недостатки. Историки изображают сельское духовенство, мало отличающимся по хозяйственному быту и по образованию от крестьянского населения. Следовательно, иерейская праведность не выделялась из праведности мирянской. Но мирянская святость была канонизована в своих крайних концах, как княжеская и как юродская. Белое духовенство представляло в социальном и бытовом отношении общественную середину, и отсутствие святых иереев не более удивительно, чем отсутствие святых бояр или купцов. Духовное же сословие, в целом как клир, было представлено святым епископом. Невелико число и святых жен в русской церкви, церковно-канонизованных, кажется, всего 12. Известная социальная приниженность русской женщины, особенно в московский период, очевидно, сказалось и в духовной жизни. В отсутствии религиозной инициативы, героической жертвенности, в теплом характере благочестия. Женские монастыри на Руси имели скорее значение институтов общественного презрения, убежища и богоделен для вдов и не вышедших замуж девиц, преимущественно из боярской среды. Героическое подвижничество и тем более пустынножительство среди русских инокинь неизвестны. Тем не менее, среди немногих имен русских святых жен есть несколько дорогих для каждого русского сердца. Во главе их равноапостольная Ольга, почитание которой началось ранее почитание князя Владимира. Сам Владимир перенес ее гробницу в Десятинную церковь, быть может, в чаянии ее канонизации. Когда в домонгольское время произошла канонизация святой Ольги, неизвестно. Похвальные слова ей, заменяющие житие, не прибавляют никаких сведений о ее жизни к летописным легендам. Церковь русская чтит в ней не подвижницу, а первую крестительницу, хотя и не в собственном смысле Руси. За нею идет ряд княгинь, основательниц монастырей и игуменей, которые соответствуют чину святых князей и преподобных одновременно. Все канонизованные русские инокини княжеского происхождения, даже святую Харитину Новгородскую, предание считает литовской княжной, обрученной князю Феодору, XIII век. Преподобные княгини, канонизованные церковью, Ефросиния Полоцкая, Анна Кашинская, супруга святого князя Михаила Ярославича Тверского, скончавшаяся сама в монастыре в 1368 году, Ефросиния Суздальская, дочь святого князя Михаила Черниговского, и Ефросиния, в миру Евдокия, Московская, супруга Дмитрия Донского, постригшаяся незадолго до кончины в 1407 году в Вознесенском девичьем монастыре. Народное или местное монастырское почитание прибавляет к ним ряд имен: Евпраксию Псковскую, Соломонию Софию Московскую, разведенную супругу Василия III и других. Из них одна Ефросиния Полоцкая, год кончины 1173, выступает в своем житии с определенными чертами, рисующими ее как исключительную по силе характера и образованности церковную деятельницу. Дочь полоцкого князя Святослава Георгия, юная Предислава, отвергла всех женихов и постриглась в монастыре своей тетки под именем Ефросинии. Однако она не осталась жить в ее обители, а получила разрешение у епископа поселиться при соборной церкви Святой Софии. Здесь она занималась списыванием книг, продавая которые, раздавала цену их бедным. Потом она получила от епископа пригородную церковь Спаса в Сельце, построила здесь каменный храм и при нем женский монастырь. В этот монастырь она сумела привлечь, несмотря на сопротивление родителей, свою родную сестру Гориславу, двоюродную Звениславу и двух племянниц. Такой имела дар блаженная Ефросиния: если посмотрит на кого своими очами, тотчас познает, есть ли в нем дух добродетельный. Не довольствуясь одним женским монастырем, она строит еще и мужской с храмом Рождества Христова. Святая Ефросиния имела особое почитание к святыням Греции и православного Востока. Об этом свидетельствует и сохранившийся в Полоцке крест ее с мощами греческих святых и получение ею из Константинополя, конечно, в копии, одной из икон Богоматери, приписывавшейся кисти евангелиста Луки. Эта икона находится в Торопецком соборе. Наконец, уже в старости, она предприняла с братом и сестрой трудное путешествие через Цареград в Святую Землю, из которого уже не вернулась. Она хотела скончаться в Иерусалиме и заранее простилась в Полоцке с оплакавшими ее родными. Поставив золотое кадило у гроба Господня, она не имела уже сил дойти до Иордана и умерла в русском монастыре Богородицы. Впоследствии ее мощи были перенесены в Россию, где покоились в Киевских пещерах. Лишь в 1910 году они были перенесены в родной Полоцк. Среди святых мирянок княгини тоже преобладают. Древняя Русь знала юродивых жен, 17 век, но ни одна из них не была канонизована. Княгиня Анна, супруга Ярослава Мудрого, чтилась в Новгороде вместе с сыном Владимиром, строителем Софийского собора, в котором оба погребены. Это святые ктиторы. В Муроме княгиня Феврония почитается вместе с супругом, князем Петром. История не знает ничего о них, даже имена их не встречаются в летописи. Чрезвычайно интересную народную легенду о Петре и Февронии мы рассмотрим в следующей главе. Новгородская девица Гликерия и киевская княжна Ольшанская не только остаются неизвестными для нас, но были неизвестны и во время их канонизации. Она установлена была отчасти по нетлению мощей, отчасти вследствие чудес. Это редкие на Руси, частые в Древней Галлии, канонизации, имеющие в основании своем почитание гробниц. Новгородская летопись рассказывает под 1572 год, что за церковью святых Флора и Лавра обретоша гроб вверх земли и обретоша в гробе тело цало, а не все. Имя покойной было известно, девица Гликерия, а сказывала жена старая Настасия владыке Леониду, что помнила, как девицу ту провожали лет с 50, и владыка проводил тую девицу собором и молебный пел. И после похорон провожения произошли чудесные исцеления. Эти исцеления, повторившиеся и в 1572 году, очевидно, и легли в основании последовавшей тогда канонизации. В начале 17-го столетия в Киеве, близ Великой Лаврской церкви, во время копания был найден гроб с нетленным телом девушки, имя которой было означено на серебряной дощечке — Юлиания княжна Ольшанская, скончавшаяся на 16-м году, вероятно, в 16-м столетии. При открытии гроба были найдены сохранившимися богатое обшитое золотом платье и множество драгоценностей. В связи с чудесами у гроба установилось почитание святой Юлиании, но мощи ее сгорели в 1718 году. Имя Юлиании встречается столь же часто среди русских святых мирянок, как имя Ефросинии среди инокинь. Две святых Юлиании в своем подвиге воскрешают для нас идеальный образ древнерусской женщины. Княгиня Юлиания Вяземская принадлежит бесспорно к чину страстотерпцев. О ее трагической кончине мы читаем в летописи. Муж ее, князь Симеон Мстиславич Вяземский, разделял изгнание со смоленским князем Юрием после завоевания Смоленска Литвой. Василий I Московский дал им в удел город Торжок. Здесь князь Юрий прельстился красотой Юлиании и пытался соблазнить ее. Не успев в этом, он убил князя Симеона, но не мог преодолеть сопротивление его супруги. В ярости он гнался за ней с мечом, изрубил ее на дворе и велел бросить тело в реку, 1406 год. Опомнившись, Юрий бежал в монастырь Веневский, искупая свой грех, а мощи святой Юлиании, отдавшей жизнь за супружескую верность, покоятся под спудом в Преображенском соборе в Торжке. Интересно, что и раскаявшийся убийца ее пользуется в Веневском монастыре народным почитанием. Повесть о Юлиании Лазаревской или Муромской, год кончины 1604, представляет не столько житие, сколько биографические записки, составленные ее сыном Дружиной Оссориным, единственная биография древнерусской женщины. Она замечательна своей правдивостью, простотой и богатством бытового содержания. Самый подвиг праведной Юлиании в его смиренной красоте дает понятие о том, как глубоко Евангелие могло войти в совесть и преобразить жизнь древнерусского человека. Юлиания не была канонизована до последнего времени. Современники не были поражены ее изумительной жизнью. Может быть, эта жизнь и не была беспримерной. Образ святой Юлиании должен бросить светлый луч во всякое слишком мрачное изображение московского XVII века. Юлиания, Ульяна Устиновна, урожденная Недюрева из муромского дворянского рода, оставшись сиротой в шестилетнем возрасте, была воспитана сначала бабушкой, потом теткой. Родня была довольно состоятельная. Хотя при отсутствии поблизости храма Юлиания до замужества редко бывала в церкви. Сын пишет, что будто бы совсем не лучися ей в девическом возрасте в церковь приходите. Но уже в детские годы она терпит насмешки от тетки и двоюродных сестер за свою молитву и постничество. Тихая и послушная, Юлиания не любит детских игр, но за пряжей и пяльцами не угасаши свящая я вся ночи. Уже тогда она помогает в округе сиротам и нуждающимся. 16 лет она выходит замуж за Георгия Оссорина, Оссоргина, тоже зажиточного дворянина, и живет с ним в селе Лазаревском, в 4 верстах от Мурома. Как образцовая жена, она покорна свекру и свекрови, которые передают ей все домовое строение. Она должна удовлять пищей и одеждой многочисленных рабов и рабынь, задает им работу, но не принимает от них никаких личных услуг, не позволяет ни снимать обуви, ни подавать воды для умывания. Неразумных учат кротостью, а не наказанием. Вечером и утром кладет 100 поклонов за молитвой с мужем. Муж пропадает в служебных поездках в Астрахань по 2, по 3 года, но она не имеет права распоряжаться имуществом и подает милостыню только из своего рукоделия. Своими руками моет сирот и вдов и кормит их. После Бога и Богородицы она больше всего чтит святого Николу, и он защищает ее от бесовских страхований. Во время голода и моровой язвы, еще при Грозном, она хитростью выпрашивает у свекрови пищи, будто на завтрак и полдник для себя, и раздает все голодным. Хоронит умерших, заказывает по ним 40 усты. За разных больных, от которых все сторонятся, она моет в бане своими руками, тайно от свекра и свекрови. У Юлиании было много детей, сыновья и дочери, но в детях она не была счастлива. Среди них, как и среди челяди, частые свары. Старший сын убит холопом, другой на царской службе. Юлиания стала подумывать о монастыре, но муж не отпускает ее, освободив лишь от обязанностей супружества. С тех пор Юлиания, постелив мужу постель, укладывалась на печке, подложив под ребра поленья да ключи. Впрочем, ночи она проводит за молитвой, а утром спешит к заутренней и обедне в церковь, которая совсем рядом в их селе. Через 10 лет такой жизни умирает муж, и Юлиания может свободно расточать свое имущество на дела любви. Она раздавала все деньги, и ей приходилось еще занимать, чтобы подавать нищим. Выпрашивая у детей денег, якобы себе на теплую одежду, она сама ходит без шубы и надевает обувь на босу ногу, подкладывая в сапоги вместо стелек орехи и острые черепки. В эти годы ее благочестие принимает более монашеский характер. Она непрестанно, с четками в руках, творит молитву Иисусову, и даже во сне губы ее шепчут молитву. Повторяются видения и угрозы бесов, от которых избавляет ее Никола своей палицей. Но подвиг жизни Юлиании — подвиг любви, и только перед смертью она дает полную свою меру. Снова настали голодные годы, 1601-602, при царе Борисе, каких давно не было на Руси. Люди ели человеческое мясо и умирали во множестве. Амбары Юлиании были давно пусты. Она распродала весь скот, одежду и посуду для голодных и дошла сама до последней нищеты. Тогда ей пришлось переселиться в свою нижегородскую вотчину, где, может быть, голод менее свирепствовал, и отпустить на волю своих рабов, которых нечем было кормить. Некоторые из них, впрочем, остались и собирали для своей госпожи лебеду и древесную кору. Из этих суррогатов она пекла хлеб, кормилась сама с детьми и слугами, питала и захожих нищих. Нищих в то время было без числа. Соседи говорили им с укоризной: «Что вы ходите к ней в дом? Она сама помирает с голоду». Но нищие уверяли, что нигде они не едали такого сладкого хлеба, как у этой вдовы. Брали у нее и соседи для пробы ее хлеба из лебеды и удивлялись: «Гораздо рабы ее печь хлебы». Так через 5 веков Юлиания Сорьина повторяет подвиг печерского инока Прохора Лебедника. Но конец уже был недалек. Юлиании в это время не менее 70 лет. Разболевшись на Рождество, она причастилась и простилась с детьми и слугами, поучив их о любви и милостыне. О себе призналась, что желала давно ангельского образа, но не сподобилась ради грехов своих. Скончалась она 10 января 1604 года. Прощавшиеся с ней видели над головой ее золотой круг, якоже на иконах пишется. Когда через 10 лет хоронили ее сына Георгия у Лазаревской церкви, нечаянно раскопали ее могилу и нашли ее полной мира. Сын дружина, рассказывающий об этом, не мог убедиться в полном нетлении тела. «От ужасти, не смеяхом досмотрите, только видяхом нози ее, и бедры целы суще». Этим миром, а когда оно исчерпалось, то перстью из гроба мазались больные и получали облегчение. «Мы же сего не смеяхом писати, яко небе свидетельство». Семейное и народное почитание Юлиании началось таким образом через 10 лет по ее кончине, но церковного свидетельства, законно предшествующего канонизации, не было до наших дней. Святая Юлиания не дождалась торжественной канонизации, но имя ее, как и имя Нила Сорского, внесено в верный месяцеслов 1903 года. Почитание святой Юлиании растет в наше время в связи с литературным распространением ее жития, популяризированного многими русскими писателями. Юлиания Лазаревская – святая преимущественно православной интеллигенции. В ней находит свое оцерковление, ее традиционное народолюбие и пафос социального служения. Хотя Юлиания прошла через суровую аскезу и мечтала о монашестве, но не внешние причины помешали ей принять его. Она осталась верной своему личному христианскому призванию служения миру и деятельной христианской любви.